Глава 21. В отеле я приняла долгожданный душ, куда Марат по-джентльменски впустил меня первый и сразу же легла спать. Через стенку слышала, как он еще с кем-то перезванивался и договаривался о завтрашних планах. Он тоже устал, но работа у него продолжается и сейчас. Руководитель, он действительно самоотверженный. Я бы так просто не смогла. Быть с ним на одной территории очень неловко. Как ни старайся, но пересекаться приходится. Его присутствие само по себе волновало меня, заставляло щеки пылать. Он красивый мужчина. Когда он говорит, я ловлю себя на мысли, что смотрю на его порочные пухлые губы. А потом смущаюсь находиться с ним на одних квадратных метрах. Вспоминаю, как он смотрел на мою грудь, облитую гранатовым соусом. Вряд ли он сам сумел забыть свое предложение на парковке. По глазам вижу, что помнит. Но мы оба выбрали работу. А у меня и без того была причина выбрать исключительно деловые отношения. Но приказать себе не смотреть на него я не могу. Как и исключить его влияние на меня. Очень уж мощная энергетика. У меня никогда не было такого, чтобы один лишь вид мужчины так туманил голову. А если он еще и посмотрит совсем не по-деловому? Скорее бы уже эта командировка кончилась. Мы только приехали, а я уже хочу домой. От мыслей отвлек вибрирующий телефон. На экране горела надпись «Марк». «Алло». — ответила я, стараясь показать в голосе радость. — Привет. — Привет, малыш. Голос Марка прерывался. — Твои дела? — У меня все хорошо, — ответила я, надеясь, что меня он слышит лучше, чем я его. — Хорошо. А мы... И вот дозвонился тебе. Приходилось лишь догадываться по обрывкам фраз, что они нашли место на объекте, где есть хоть какая-то связь. В самом деле, что ли, на елку залез. — Очень рада тебя слышать. Только ты все время пропадаешь. Тишина. Треск один в трубке. Марк? Связь. Дерьмо. И... Снова его голос оборвался. А потом диалог завершился совсем. Я лишь вздохнула. И в самом деле связь плохая, согласно с последней фразой Марка. И подождала еще немного. Вдруг он перезвонит. На телефон в ближайшие 10 минут так и не ужил больше. Отложив его на тумбочку, а перед этим установив будильник на 6 утра, я улеглась на подушке и накрылась одеялом. Очень быстро провалилась в сон и проспала до самого будильника. Вставать ужасно не хотелось, но деваться было некуда. Я на работе, а не на отдыхе. Взяла с собой полотенце и отправилась в ванную комнату. Уже после душа обнаружила, что халат забыла в комнате. «Блин, и что теперь делать?» – спросила я сама себе. Решение тут одно единственное, и велосипед изобретать не нужно. Идти, замотавшись в полотенце. Пока я шла в душ, Марат еще не встал, судя по тишине в номере, а от моей спальни до уборной всего несколько метров. Думаю, что смогу пройти к себе незаметно. Обернулась в полотенце, которое для платья было все же коротковато, но прикрыла все, что необходимо. Открыла дверь и осторожно выглянула. «Долго плескаться собралась? Русалка, блин!» Услышала я недовольный голос Марата из кухни. Он варил кофе. Обернулся ко мне. Его серые глаза прошлись от голых плеч и рук по ногам, которое полотенце почти уже не закрывало. Щеки снова запылали огнем. Я даже юбки не ношу короткие, только по колено. А тут... «Не стоит так надолго занимать душ», — продолжил он говорить по инерции, не отрывая потемневшего взгляда от моих ног. «Ты здесь не одна». Заставила себя отвернуться и сделать шаг в сторону спальни. Еще и еще. Я удалялась от ванной комнаты, чувствуя его взгляд в спину. Господи, как неловко получилось. Собиралась, словно намеренно долго. Даже кофе не попила и останусь голодной до обеда. Просто стеснялась выйти и снова встретиться с его глазами. И этот взгляд. До сих пор я словно ощущаю его на себе. Дотянула до того, что начальник недовольно постучал в мою дверь. «Немедленно выходи, нас ждет машина», — сказал он. Пришлось мне спешно подхватить свою сумочку и брать себя в руки. Работа не ждет.